Глава 90. Кирилл и Айка. Безмолвный диалог. Умоляю, останься. Нет, Кир, я уже все решила. Ты не можешь вот так. Почему? Ты же видишь, могу. Айка, чертова девка, зачем же ты так поспешила? Пропаду я в тебе, если прямо сейчас не сбегу. Я люблю тебя, Айка. Молчи. Это быстро проходит. Никогда. Сам поймешь, что лишь первые дни нелегко. Без тебя пустота. Из меня будто воздух уходит. Снова сможешь дышать, когда буду уже далеко. Бессердечная сука. Ты прав. Я тебя недостойна. Нет. Ты только моя. Я вспылил. Умоляю, прости. Не твоя. Ну, пожалуйста, Кир, это горько и больно. Я утешу тебя. Нет, не надо. Прошу, отпусти. Не смогу. А придется. Но время заштопает рану. По-живому ведь режешь. Забыть меня хочешь? Хочу. Черт с тобой. Улетай. Я держать тебя силой не стану, но не сдамся. Верну. А теперь улетай. Улечу. Подожди. Оглянись. Посмотри мне в глаза. А что толку? Ты ведь любишь меня. Не люблю. Словно по сердцу нож. Мое небо осыпалось крошевом острых осколков. Солнце к черту погасло. Прости мне, Кирилл, эту ложь. Оглянись. Ни за что. А душа обливается кровью. Посмотри мне в глаза. Да не мучай меня, не зови. Все прошло. Не прошло. То, что сделано, было любовью. Мне понятнее здесь, в тихой зоне моей нелюбви. Территория тьмы не твое, ведь в тебе столько света. Это чувство к тебе. С ними станет теплее мой путь. Я найду тебя, Айка, и снова верну в наше лето. Обещаю тебе! Умоляю, Кирилл, не забудь.